И я помню длительные муки. Ночь догорала за окном. Ее заломленные руки чуть брезжили в луче дневном. Вся жизнь ненужная изжитая, пытала, унижала, жгла. А там, как призрак возрастая, день обозначил купола. И под окошком участились прохожих быстрые шаги, и в серых лужах расходились по каплями дождя круги. И утро длилось, длилось, длилось, и праздный тяготил вопрос, и ничего не разрешилось весенним ливнем бурных слез.